Глава 33. Утром все как обычно. В 7 подъем. 7:30 построение. Форма номер 1. Голый торс. Утренняя пробежка в один круг вокруг базы. Комплекс упражнений. Отжимания 30 раз. Завтрак. За нами наблюдали рано вставший полковник, Исаул, капитан и прапорщик. В 9:00 построение дежурного десятка. Трофим проверил убывающих и хотел дать команду на выдвижение, как наблюдавший со стороны капитан спросил. — Господин старший урядник, могу я внимательнее рассмотреть снаряжение и оружие казаков? Трофим вопросительно посмотрел на меня. — Трофим, отправляй смену. — Александр Константинович, сейчас все увидите. — Саня, я ваш бродь. — Давай, Саня, снарядись по полной, как на боевой выход, и сюда. — Есть! И побежал к казарме. Управился он быстро и через 5 минут стоял перед нами. Капитан, обходя его по кругу, внимательно рассматривал амуницию. — Интересное у вас оружие. — Покажи, — приказал я, и Саня стал снимать по очереди все, что на нем было, аккуратно складывая перед собой. Все заинтересованные подошли ближе. Саня взял ружье и продемонстрировал все движения — зарядку, выстрел, разрядку. И так несколько раз медленно и быстро. Ранец. Он снял прикрепленную к нему свернутую бурку, показал содержимое боковых карманов — котелок, кружку, флягу. Открыл крышку. Портянки, комплект нижнего белья, сверток с комплектом перевязочного материала, патронтаж с 15 патронами, кобура с пистолетом. Вынул, показал, как пользоваться. Патронная сумка с 10 патронов для пистолета, кинжал с крестовиной, палаш немного короче кавалерийского. Все. Капитан внимательно осмотрел каждую вещь, даже понюхал. — Простите, господа, но как со всем этим воевать? — спросил появившийся незаметно для всех чиновник. — Ранец снимается перед боем. После боя его подбирают, пользуются далее. Ну, а если убьют, то необходимость в ранце отпадает. Пауза на осмысление. Громкий смех Исаула и улыбки остальных. — Можешь вот ты сказать, Петр Алексеевич, коротко и ясно. Потому и такие песни сочиняешь. — Вы что, Петр Алексеевич, еще и песни сочиняете? — удивился капитан. — А то! Да еще какие! У нас в Семеновке его Катюшу девки каждый день распевают. Про казачью и говорить не буду. Наша она до самого кончика. Только настоящий казак такое может сочинить. Уверенно закончил Василий Иванович. Да, господа, на что я не природный казак, а и то проникся, добавил полковник. Вам бы серьезно с сочинительством заняться, Петр Алексеевич. Про коня так за душу берет, что бесталанный я и то пытаюсь петь. Каюсь, запустил я песню про коня. В свое время очень любил ее и пел, когда совсем тоскливо было. Песня ушла в народ моментально, особенно Сане понравилась, естественно, после казачьей. Капитан что-то усиленно строчил в своей тетради, рисовал, как будто боялся что-то упустить. — Александр Константинович, завтракать пора, скоро испытания начнутся, до вечера не будет возможности перекусить. — Да-да, я сейчас. Потом он остановился и посмотрел на меня долгим взглядом. После завтрака ко мне подошел прапорщик. — Господин сотник, Петр Алексеевич, как я понимаю, в сотню вы меня не возьмете. Подобных вашим навыков у меня нет, к сожалению. — Отчего вы так решили? — Вовсе нет. Навыки эти можно наработать. Пройдете испытания на общих основаниях, и если получится, то добро пожаловать. — Спасибо, Петр Алексеевич, большое спасибо. Воспрянул он. «Не торопитесь благодарить, Андрей Владимирович. Может, статься, вы пожалеете, что служите в сотне. Вы в мундире собираетесь проходить испытания?» «Да у меня другого нет, только мундир и черкеска», — растерялся прапорщик. «Аслан, найди мне Анисима». Анисим появился быстро. «Я ваш бродь». «Вот что, Анисим, подбери господину прапорщику одежду, нашу полевку. Покажи, что да как». — Слушаюсь. Пойдемте, господин прапорщик, на склад. Прапорщик поклонился, и они ушли. — Решили взять прапорщика, Петр Алексеевич? — — спросил подошедший полковник. — Пусть пробует пройти испытание, а там видно будет. — А вы что посоветуете, Александр Николаевич? — Не знаю, Петр Алексеевич. Вам с ним служить, вам и решать. Хотя, признаться, отпрыск такой высокопоставленной фамилии и харунжем в пластунской сотне звучит как недоразумение. На базу лишних не пускали. Бойцы, родственники которых прибыли посмотреть на испытания, уходили по увольнительным. Время подходило к полудню. Когда я с начальством выехал за ворота, то чуть не присел от открывшейся картины. Целый табор людей заполонил все пространство перед нашей базой. Телеги, верховые и просто гуляющие всех возрастов. Многие нарядно одеты, все громко переговаривались, смеялись. Прям народное гуляние какое-то. «Однако, Петр Алексеевич, неожиданно как-то это!» — удивился капитан, растерявшись от увиденного. «Я и сам, честно говоря, не ожидал подобного. Людям не хватает зрелищ, Александр Константинович. Ярмарка один раз в год, да и ту временно запретили. А тут такое». Я заметил подъезжающего к нам Азамата. «Ассаламу алейкум, Петр!» «Ва алейкум ассалам, Азамат!» «Ты приехал посмотреть?» «Нет, сотник. Разреши мне бежать. Хочу попробовать», — попросил он. «Не как ты в сотню решил поступить, Азамат», — улыбнулся Исаул. «Хочу. Только мне 17. На следующий год обязательно приеду. Можно мне бежать, сотник?» «Ты не сказал». «Беги, если так хочется. А чего парню настроение портить?» «Спасибо. Увидишь, я лучше всех пробегу». Обрадованный Азамат отъехал и стал переодеваться, доставая вещи из принесенного слугой баула. Ох уж эти кавказские понты! Что сейчас, что в другие времена. Кандидатов разделили на две партии по 34 человека. Саня, весь такой нарядный, с медалью, составлял списки, был серьезен и деловит. Егор Лукич сказал, что на сборище будет несостоявшаяся невеста Саня, которую уже выдали за сына Гаврилова, тоже не бедного станичника. Ермол, муж ее, так себе казак, дрыщ одним словом. Ох уж эти мне станичные заморочки. Ладно, пусть красуется. Многие участники забега учли прошлые ошибки. Первоходы послушались совета и оделись в старье, которое не жалко. Рома объяснял первой партии условия и правила забега. Впереди нее побежит первый десяток Саввы, полностью снаряженный, только без ранцев. Я бегу тоже, только с пистолетом и шпагой за спиной. Не со всеми, а немного в стороне, отслеживая бегущих. Все готово. Десяток ушел в забег. Бойцы бежали двумя колоннами, не нарушая строя. Когда они отдалились шагов на 400, Рома выстрелом дал старт первой партии. Начальство верхом сопровождало бегущих. Я бежал с основной группой. В конце партии ехал в телеге Степан Болотный, наша санитарная служба. Преодолев пластунское препятствие, Савва остался там и контролировал первую партию. Быстро пройти препятствие получилось не у всех. Кто-то застревал дулом ружья или другими выступающими частями тела. Собравшийся у препятствий народ веселился вовсю. Люди смеялись, свистели, давали советы. Отстрелялись из всей партии 17 человек, у остальных осечка. На бревне упал каждый третий, тут уж и начальство не выдержало и захохотало. Грязные, чумазые, бегущие к финишу ребята — то еще зрелище. Не уложились семеро. Все смотрели на бегущих бойцов десятка, которые на ходу перестроились в цепь, а потом неожиданно пропали. Народ ахнул. Их разглядеть можно было только пристально вглядываясь, и то, если знаешь, что искать. Неожиданно пятеро поднялись и с колена выстрелили в толпу. Народ от испуга отшатнулся. Следующая пятерка рванула шагов на 20 и с колена выстрелила, и так два раза. Получилась почти непрерывная стрельба, и десяток продвинулся к финишу. — Ты чего, сотник, так людей пугаешь? Я чуть не обмочился! — сказал Донец. — Холостые, да и целили вверх, — спокойно ответил я. — Вы уж предупреждаете, а то действительно не знаешь, что делать, — недовольно засопел полковник. «Виноват, господин полковник, не додумал, в следующий раз предупрежу», — повинился я. Раздался выстрел. Вторая партия рванула по маршруту. В этот раз я ехал верхом на своем сером, отслеживая бегущих. Азамат сразу вырвался вперед и довольно ловко преодолел полосу. Прапорщик держался в основной группе и тоже благополучно прополз, зацепившись лишь один раз. Отстрелялись оба. Прапорщик даже попал в мишень. Осталось пробежать по бревну и финишная прямая. Вот тут прапорщика постигла неудача. Если Азамат легко пробежал и устремился к финишу, то Андрей в самом конце поскользнулся и упал, видимо, неудачно. С трудом выбравшись, он бежал медленно, держась за левый бок. Было видно, как ему трудно. Все кандидаты пробегали мимо, не обращая на него внимания. «Может, помочь прапорщику?» — спросил Исаул. Я промолчал, наблюдая разворачивающуюся на наших глазах драму. Прапорщик медленно ковылял самый последний, но упорно брел к финишу. Все молча смотрели. Вдруг из толпы выскочил кто-то и, подбежав к прапорщику и подхватив его с правой стороны, потащил к финишу. «Азамат!» — узнал я его. Добежав с прапорщиком до финиша, оба упали, тяжело дыша. Я подошел к ним. «Что с вами, прапорщик?» «Поскользнулся и ударился левым боком», — сказал он, морщась. «В самом конце не повезло». «Ну-ка, помогите прапорщику снять верхонку». Осмотрел и прощупал левый бок. Вроде перелома ребер нет, но ушиб приличный. «Как дышать? Не тяжело?» «Нет, только глубоко вздохнуть больно». «Ничего, перелома нет, до свадьбы заживет». «Не примите в сотню, Петр Алексеевич. Испытания-то я не прошел», — как-то безнадежно произнес Андрей. «С чего вы так решили, Харунжий? Недельки две поберегитесь, а потом служить, батенька». Весело подмигнул я. Вечером зачитали списки принятых в сотню. Радостных новобранцев повели в казарму. Народ и не думал расходиться. Послышался веселый смех, кто-то из женщин затянул «Катюшу», и все подхватили припев. Замечательно пели, надо признаться. Начальство решило порадовать нас еще одной ночевкой и утром обещало отбыть. Капитан Шувалов попросился задержаться на пару дней, что впоследствии вылилось в неделю. Вечером ко мне подошли 4 человека, не прошедших испытания, и боец 4-го десятка осетин Малоев просить за брата. «Ваш бродь, господин сотник, ежели можно, примите нас в сотню. Уж больно хочется служить у вас. Мы будем стараться, ей-богу. Наизнанку вывернемся, но что положено, выполним». Обратился самый бойкий, явный заводила. Я внимательно смотрел на просителей и молчал. «Мой брат хороший казак, только не повезло ему», — с характерным акцентом говорил Малоев. Осталось добавить «мамой клянусь». «Хорошо, возьму с испытательным сроком. Если что не так, то вылетаете и без обид. Все ясно?» «Да, да, спасибо, господин сотник», — загомонили просители, радостно улыбаясь. «Отставить!» — рявкнул я. «Как положено отвечать?» «Так точно, ваш бродь!» — вытянулись все. «Вольно. Другое дело. Доложитесь старшему уряднику Сухину. Свободны». Наконец этот тяжелый суматошный день закончился. «Командир, кушать надо?» Я вздрогнул от неожиданности. Аслан появился из ниоткуда. «Напугаешь меня до смерти, Аслан. Ты чего подкрадываешься, черт с ушами?» — возмутился я. «Шайтан ухи не бывает. У него роги», — серьезно сказал Аслан. «Ты откуда знаешь? Видел, что ли?» «Да, видел», — все так же серьезно подтвердил он. «Ну-ну», — не стал я продолжать скользкую тему. Эдуард Тен. Шайтан Иван. Конец первой книги. Текст читал Николай Прокофьев.